Глава 6. Иисус ушел оттуда и пришел в свой родной город. С ним шли и ученики. В субботу Иисус учил в синагоге. Многие из тех, кто его слушал, были поражены и говорили: «Откуда у него все это? Что за мудрость такая дана ему? И дела такие дивные его руками творятся. Разве он не плотник, сын Марии, брат Иакова и Осета, Иуды и Симона? Разве не здесь среди нас его сестры?» И потому они его отвергли. «Всюду пророк в почете», — сказал им Иисус. «Только не на родине, не у родных и не в семье». И он не смог совершить там ни одного чуда, и только нескольких больных исцелил, возложив на них руки. Он удивлялся их неверию. Иисус переходил из селения в селение и учил. Он созвал к себе 12 своих учеников и послал их подвое на проповедь, и дал им власть изгонять нечистых духов. Он велел им ничего не брать с собой в дорогу, кроме посоха, ни хлеба, ни котомки, ни денег, только сандалии на ноги. «И не берите с собой смену одежды», — говорил он. «В каком доме остановитесь, там и оставайтесь, пока не покинете это место. А если в каком-то месте вас не примут и не станут слушать, то, уходя оттуда, даже пыль с ног отряхните. Пусть это служит им предупреждением». И они пошли и призывали людей покаяться. Они изгоняли многих бесов и много больных исцелили, помазав оливковым маслом. Тем временем услышал обо всем царь Ирод, ведь имя Иисуса стало повсюду известно. Говорили, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому в нем такая сила. Другие говорили, что это Илия, некоторые, что пророк, такой, как прежние пророки. Но Ирод, слушая, говорил: «Это Иоанн, которого я обезглавил. Это он воскрес». Этот самый Ирод приказал взять под стражу Иоанна и бросить его в тюрьму из-за Иродиады, бывшей жены своего брата Филиппа, на которой он женился. Иоанн говорил Ироду: «Нельзя тебе жить с женой брата». За это Иродиада возненавидела его и добивалась его смерти, но ничего не могла поделать. Ведь Ирод боялся Иоанна, он знал, что Иоанн праведный и святой человек, и берег его. Ему нравилось слушать его, хотя эти речи и приводили царя в сильное смущение. Подходящий случай выдался в день рождения Ирода, когда тот устроил пир для вельмож, военачальников и галилейской знати. Туда явилась его дочь Иродиада, и пляска ее так понравилась Ироду и гостям, что царь сказал девочке: «Проси у меня, чего пожелаешь. Все дам». И царь поклялся: «Все тебе дам, чего не попросишь, до половины царства». Она вышла спросить у матери: «Чего мне просить?» «Голову Иоанна Крестителя», — ответила та. Девочка тут же поспешила к царю и потребовала: «Я хочу голову Иоанна Крестителя на блюде, дай мне ее сейчас же». Царь сильно опечалился, но не решился ей отказать из-за клятвы, данной перед гостями. Он тут же послал телохранителей и приказал принести ему голову. Тот отрубил в тюрьме Иоанну голову, принес ее на блюде и отдал девочке, а та отдала матери. Ученики Иоанна, узнав об этом, пришли, забрали тело и похоронили. Апостолы вернулись к Иисусу и рассказали ему обо всем, что сделали и чему научили. Он говорит им: «А теперь отправляйтесь куда-нибудь в безлюдное место, побудьте там одни и немного отдохните». Действительно, люди непрерывно сменяли друг друга, им некогда было даже поесть. Они тайком отправились на лодке в пустынное место. Но когда они отплывали, их все же увидели и многие их узнали. И со всех окрестных городов побежали туда берегом люди и оказались на месте раньше них. Иисус, выйдя на берег, увидел большую толпу. Ему стало их жалко, потому что были они словно овцы без пастуха. он стал их многому учить. Время было уже позднее, и ученики, подойдя к нему, сказали: «Место пустынное, и время уже позднее. Отпусти их, пусть сходят в окрестные деревни и селения и купят себе поесть. Накормите их сами», — ответил Иисус. «Уж не пойти ли нам купить для них хлеба? Динариев так на 200. Тогда накормим», — говорят они. «Сколько у вас хлеба? Сходите, посмотрите», — говорит он им. Они посмотрели и отвечают: 5 хлебов и 2 рыбы. Он велел ученикам рассадить народ группами на зеленеющей траве. Они расселись рядами по 100 и 50 человек. Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбы и, подняв глаза к небу, произнес молитву благодарения, разломил хлеб и дал ученикам, чтобы те его раздали. Он разделил на всех и 2 рыбы. Все ели и насытились, и еще набрали кусков хлеба и рыбы полных 12 корзин, а едоков было 5000 человек. Затем Иисус велел ученикам сразу же сесть в лодку и плыть на другой берег к Вифсаиде, не дожидаясь, пока он отправит народ. Простившись с людьми, он поднялся на гору помолиться. Когда настал вечер, лодка была посреди моря, а он оставался один на берегу. Увидев, что они выбились из сил, борясь со встречным ветром, он на рассвете пошел к ним по морю и, казалось, хотел пройти мимо. Видя, что он идет по морю, они решили, что это призрак, и закричали, потому что все видели его и сильно перепугались. Но он тут же заговорил с ними: «Смелее, это я, не бойтесь!» И вошел к ним в лодку. Ветер сразу стих, это их поразило еще больше. Они ведь не поняли, что значило чудо с хлебами. Сердца их оставались слепы. Они переправились и пристали к берегу в Геннесарете. Как только они вышли из лодки, их узнали и, обежав все окрестности, сносили больных на циновках туда, где, по слухам, был Иисус. Где бы он ни появлялся, в селах, городах, усадьбах, всюду клали на площадях больных и просили его позволить им прикоснуться хотя бы к краю одежды. И тот, кто прикасался, выздоравливал.